Сергей Нилус. О старце в Арсенофии. Из дневниковых записей. Отец Элеодор скончался в день Рождества Христова, пришедшийся в истекшем году на четверг. В воскресенье, за 4, стало быть, дня до смерти, отец Элеодор после трапезы прилег отдохнуть на диване в своей келье. Было это около полудня. Не успел он еще как следует заснуть, как видит в тонком сне, что дверь его кельи отворяется, и в нее входят скитский монах Патрикий и с ним иеродиакон Георгий, один из главных бунтовщиков против архимандрита Ксенофонта. Оба монаха, и Патрикий, и Георгий, ничего общего с оптинским духом не имеют, люди немирные, хитрые и плотские. Примечание Сергея Нилуса. У монаха Патрикия в руках был длинный нож. «Давай нам деньги!» — крикнул Патрикий. «Что ты шутишь?» — испуганно спросил его отец Элеодор. «Какие у меня деньги?» «А когда так?» — закричал на него Патрикий. «Так вот же тебе!» — и вонзил ему по рукоятку нож в самое сердце. Видение это было так живо, что отец Элеодор вскочил со своего ложа и, уклоняясь от ножа, сильно ударился затылком о спинку дивана. От боли он тотчас проснулся и кинулся смотреть, кто входил к нему в келью. Но ни в келье, ни за дверями кельи никого не было. Это было одно видение. За день до смерти, в таком же полусне, отец Элеодор увидал скончавшегося летом 1908 года иеромонаха Савву, бывшего одним из трех духовников Оптиной пустыни. Отец Савва явился ему благодушный и радостный. «А что, брат?» — спросил его отец Элеодор. «Страшно тебе, небось, было, когда душа разлучалась с телом?» «Да», — ответил отец Савва, — «было боязно. Ну а теперь, слава Богу, совсем хорошо». Вслед за отцом Саввой в том же видении явился сперва почивший оптинский архимандрит Исаакий, а за отцом Исаакием его преемник, тоже умерший архимандрит Досифей. Отец Исаакий подошел к отцу Элеодору и дал ему в руку серебряный рубль, а отец Досифей — два. «Неспроста мне это было», — говорил накануне своей смерти отец Элеодор, рассказывая свои сны одному монаху. «Я, брат, должно быть, скоро умру». В день смерти отец Элеодор был послан за послушание служить в одно село литургию. Накануне у своего духовника, как служащий, исповедовался — а за литургией совершил таинство и причастился. Вернувшись в тот же день домой, отец Элеодор по случаю великого праздника был на так называемом общем чае у настоятеля, со всеми крайне был приветлив, более даже, как замечено, обыкновенного, и оттуда со всеми иеромонахами пошел вскит к старцам славить Христа. В это время мы с женой выходили от старцев, и у самых скитских святых ворот встретили и его, и все оптинское иеромонашеское воинство. Отец Элеодор шел несколько позади, и мне показался в лице чересчур красным. «Вот жарко что-то», — сказал он мне при встрече и засмеялся. На дворе стояли рождественские морозы. Это была последняя моя с ним встреча в этом мире. Говорил мне после старец отец Варсонофий: «У меня с отцом Элеодором никогда не было близких отношений, и все наше с ним общение обычно ограничивалось сухой официальностью, и то только по делу. В день же его смерти, после славления, я не знаю почему, обратился вдруг к нему с таким вопросом: „А что, брат, приготовил ли ты себе что на путь?“ Вопрос был так неожидан и для меня, и для него, что отец Элеодор даже смутился и не знал, что ответить. Я же захватил с подноса леденцов, праздничное монашеское утешение, и сунул ему в руку со словами: «Это тебе на дорогу». И подумайте, какая вышла ему дорога. Старец рассказывал мне это, как бы удивляясь, что сбылось по его слову. Но я не удивился, живя так близко от оптинской святыни, я многому перестал дивиться. Ходили вчера вместе с женой в скит к нашему духовнику и старцу, скитоначальнику игумену отцу Варсонофию. В начале печатания своих записок я имя его обозначал буквой «В», Он еще жив был тогда, возлюбленный наш старец, а о живых подвижниках благочестия не след нам, христианам, глаголать иначе, как прикровенно. Перед тем, как идти в скит, я прочел в «Московских ведомостях» статью Киреева, в которой автор приходит к заключению, что ввиду все более учащающихся случаев отпадения от православия в иные веры и даже в язычество, обществу верных предстоит необходимость поставить между собой и отступниками резкую грань и выйти из всякого общения с ними. В конце этой статьи Киреев сообщает о слухе, будто бы один из наиболее видных наших отступников имеет намерение обратиться вновь к церкви. Не Толстой ли? Я сообщил об этом отцу Варсонофию. «Вы думаете на Толстого?» — спросил батюшка. «Сомнительно. Горд очень. Но если это обращение состоится, я вам расскажу тогда нечто, что только один грешный Варсонофий знает. Мне ведь одно время довелось быть духовником сестры его, Марии Николаевны, что живет монахиней в Шамардине». Батюшка сидел задумавшись и ничего мне не ответил. Вдруг он поднял голову и говорит: «Толстой толстым, что будет с ним, один Господь ведает. Покойный великий старец Амвросий говорил той же Марии Николаевне в ответ на скорбь ее о брате: „У Бога милости много, он, может быть, и твоего брата простит. Но для этого ему нужно покаяться и покаяние свое принести перед целым светом. Как грешил на целый свет, так и каяться перед ним должен“. Но когда говорят о милости Божией люди, то о правосудии его забывают. А между тем Бог не только милостив, но и правосуден. Подумайте только, сына своего единородного, возлюбленного сына своего, на крестную смерть от руки твари во исполнение правосудия отдал. Ведь тайне этой преславной и предивной не только земнородные девятся, но и все воинство небесное постичь глубины этого правосудия и соединенной с ним любви и милости не может. Но страшно впасть в руцы Бога Живаго. Вот сейчас перед вами был у меня один священник из Жиздренского уезда и сказывал, что у него на этих днях в приходе произошло. Был собран у него сельский сход. На нем священник вместе с прихожанами своими обсуждал вопрос о постройке церкви-школы. Вопрос этот обсуждался мирно, и уже было пришли к соглашению, поскольку обложить прихожан с души на это дело. Как вдруг один из членов схода, зараженный революционными идеями, стал кощунственно и дерзко поносить церковь, духовенство и даже произнес хулу на самого Бога. Один из стариков, бывших на сходе, остановил богохульника словами: «Что ты сказал-то? Иди скорее к батюшке, кайся, чтобы не покарал тебя Господь за твой нечестивый язык. Бог поруган не бывает». «Много мне твой Бог сделает», — ответил безумец. «Если бы он был, то он бы мне за такие слова язык вырвал. А я, смотри, целый язык мой цел. Эх вы, дурачье, дурачье! От того, что глупы вы, от того-то попы и всякие, кому не лень, и ездят на вашей шее». «Говорю тебе», — возразил ему старик, — «ступай к батюшке каяться, пока не поздно, а то плохо тебе будет». Плюнул на эти речи кощунник, выругался скверным словом и ушел со сходки домой. Путь ему лежал через полотно железной дороги. Задумался он, что ли, или отвлечено было чем-нибудь его внимание, — только не успел он перешагнуть первого рельса, как на него налетел поезд и прошел через него всеми вагонами. Труп кощунника нашли с отрезанной головой, и из обезображенной головы этой торчал, свесившись на сторону, огромный, непомерно длинный язык. «Так покарал Господь кощунника, и сколько таких случаев», — добавил к своему рассказу батюшка, — «проходит как бы незамеченных для так называемой большой публики, той, что только одни газеты читает. Но их слышит и им внимает простое народное сердце, и сердце тех, увы, немногих, кто рожден от одного с ним духа. Это истинные знамения и чудеса православной живой веры. Их знает народ, и ими во все времена поддерживалась и укреплялась народная вера». То, что отступники зовут христианскими легендами, на самом деле суть факты ежедневной жизни. Умей, душа, примечать только эти факты и пользоваться ими, как маяками бурного житейского моря по пути в Царство Небесное. «Примечайте их и вы, Сергей Александрович», — сказал мне наш старец, провожая меня из келии и напутствуя своим благословением. Как-то раз отец Варсонофий спросил меня: «Знаете ли вы, что значит Калуга?» Я подумал на город Калугу и, не поняв хорошо вопроса, ответил незнанием. «Калуга, — сказал батюшка, — значит огражденное место. Таков и наш город Калуга. А чем он огражден, как вы думаете?» «Скажите, батюшка». «Святыней нашего края, монастырями, где почивают святые мощи калужских чудотворцев, преподобного Тихона Калужского, праведного Лаврентия и преподобного Пафнутия, игумена Боровского, нашей святой обителью с ее почившими великими старцами Львом, Макарием, Амвросием, архимандритом Моисеем, игуменом Антонием и прочими сокровенными оптинскими угодниками Божиими. Все это Калуга, и счастливы вы, что Господь привел вас пожить в таком огражденном месте. И знайте, что очень часто название местности, в которой вы живете, фамилия лица, с которым встречаетесь, словом «название» или «имя» в самих себе носят некий таинственный смысл, уяснение которого часто бывает не бесполезно. Смотрите, в Ветхом Завете почти всякое имя что-нибудь да означает. Ева — жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Сам Бог повелевает Аврааму называться Авраамом, ибо говорит: «Я сделаю тебя отцом множества народов», а Сару — Саррой, не госпожою моею, а госпожою множества. Итак, во всей Библии название и имя всегда имеют сокровенный и важный смысл. Сам Господь преднарек себе имя человеческое «Иммануил», что значит «с нами Бог», и «Иисус», ибо Он спасет людей своих от грехов их. Видите, как это значительно и важно? Вижу, батюшка. Но кроме этого, так сказать, языка имен и названий, существует еще и язык цифр, тоже сокровенный, значительный и важный, только не всякому дано расшифровывать его тайну. На что велика была тайна воплощения Бога Слова, а и она была заключена в таинственном счислении родов потомства Авраама. «От Авраама до Давида, — говорит святой евангелист Матфей, — 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон — 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа — 14 родов». Замечаете цифру 14? Она повторяется трижды. Замечаю. Она составлена из удвоения цифры 7, а 7 есть число в Библии священное и означает собою век настоящий, а веку будущему усвоена цифра 8, которую век этот и обозначается. Видите, что и цифры имеют свой язык? Вижу, батюшка. Ну и хорошо делаете, что видите. Быть может, это вам когда-нибудь и пригодится. Сегодня я прочел в «Колоколе», что престарелый архиепископ одной из древнейших русских епархий, запутавшись ногами в ковре своего кабинета, упал и так разбил себе голову и лицо, что все праздники не мог служить, да и теперь еще лежит с повязкой на лице и никого не принимает. В конце октября или в начале ноября прошлого года был из епархии этого архиепископа на богомолье в Оптиной один офицер. Заходил он и ко мне и рассказал следующее. «Незадолго перед отъездом моим в Оптину я был на празднике одной обители, ближайшей к губернскому городу, где стоит мой полк, и был настоятелем ее приглашен к трапезе. Обитель эта богатая, приглашенных к трапезе было много, и возглавлял ее наш местный викарный епископ, он же и совершал в тот день литургию. В числе почетных посетителей был некий штатский генерал из синодской канцелярии. Между ним и нашим викарным зашла речь о том, что получено благословение, откуда следует, по представлению архиепископа, на реставрацию лика одной чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в монастыре нашей епархии. Иконе этой верует и поклоняется вся православная Россия, и она, по преданию, писана при жизни на земле самой Царицы Небесной, святым апостолом и евангелистом Лукой. Нашло, видите ли, монастырское начальство, что лик иконы стал так темен, что и разобрать на нем ничего невозможно. Тут явились откуда-то реставраторы со своими услугами, с каким-то новым способом реставрации, и старенького нашего епархиального владыку уговорили дать благословение на возобновление апостольского письма новыми вапами, то есть красками. «Как же это?» — перебил я. «Неужели открыто на глазах верующих?» «Нет», — ответил мне офицер. «Реставрацию предположено было совершать по ночам частями, выколупывать небольшими участками старые краски и на их место, как мозаику, вставлять новые под цвет старых, но так, чтобы восстанавливался постепенно древний рисунок». «Да ведь это кощунство!» — воскликнул я. «Кощунство не меньшее, чем совершил воин царя-иконоборца, ударивший копьем в пречистый лик Иверской Божией Матери». Так на это дело, как выяснилось, смотрел и викарный епископ, но не такого о нем мнения был его собеседник, генерал из синодальных приказных. А между тем слух об этой кощунственной реставрации уже теперь кое-где ходит по народу, смущая совесть последнего остатка верных. «Не вступитесь ли вы, Сергей Александрович, за обреченную на поругание святыню?» Я горько улыбнулся. «Кто меня послушает?» Тем не менее, по отъезде этого офицера я собрался с духом и написал письмо тоже одному из синодских генералов Скворцову, с которым мне некогда пришлось встретиться в Орле в дни провозглашения Стаховичем на миссионерском съезде пресловутой «Свободы совести». Вслед за этим письмом, составленным в довольно энергичных выражениях, я написал большое письмо к викарному епископу той епархии Андронику, впоследствии замученному епископу Пермскому, где должна была совершиться реставрация святой иконы. Епископа этого я знал еще архимандритом, видел от него к себе знаки расположения и думал, что письмо мое будет принято во внимание и во всяком случае благожелательно. Тон письма был почтительный, а содержание исполнено теплоты сердечной, поскольку она доступна моему малочувственному сердцу. Написал я епископу, и вдруг вспомнил, что, приступая к делу такой важности и живя в Оптиной, я не подумал посоветоваться со старцами. Обличил я себя в этом недомыслии, пожалел о том, что генералу письмо уже послано, и с письмом к епископу отправился к своему духовнику и старцу, отцу Варсонофию, в скит. Пошел я к нему с женой, в полной уверенности, что растрогаю сердце моего старца своей ревностью, и уж, конечно, получу благословение выступить на защиту чудотворной иконы. Батюшка-старец не задержал меня приемом. «Мир вам, Сергей Александрович, что скажете?» — спросил меня батюшка. Я рассказал вкратце, зачем пришел, и попросил разрешения прочесть вслух мое письмо к епископу. Батюшка выслушал внимательно и вдруг задал мне такой вопрос: «А вы получили на это письмо благословение Царицы Небесной?» Я смутился. «Простите, — говорю, батюшка, — я вас не понимаю». «Ну да», — повторил он, — «уполномочила разве вас Матерь Божия выступать на защиту ее святой иконы?» «Конечно нет», — ответил я. «Прямого ее благословения на это дело я не имею. Но мне кажется, что долг каждого ревностного христианина заключается в том, чтобы на всякий час быть готовым выступать на защиту поругаемой святыни его веры». «Это так», — сказал отец Варсонофий. «Но не в отношении к носителю верховной апостольской власти в Церкви Божией. Кто вы, чтобы восставать на епископа и указывать ему образ действия во вверенной его управлению самим Богом по местной церкви? Разве вы не знаете всей полноты власти архиерейской?» «Нет, Сергей Александрович, бросьте вашу затею и весь суд предоставьте Богу, и самой Царицы Небесной. Они распорядятся, как им самим будет угодно. Исполните это за святое послушание, и Господь, целующий даже намерения человеческие, если они направлены на благое, дарует вам сугубую награду и за послушание, и за намерение. Но только не идите войной на епископский сан, а то вас накажет сама Царица Небесная». Что оставалось делать? Пришлось покориться. «А как же, батюшка, — спросил я, — быть с тем письмом, которое я уже отправил синодальному генералу?» «Ну, это уж ваше с ним частное дело. Генерал, да еще синодальный, это в Церкви Божией не богоучрежденная власть. Это вам ровня, с которой обращаться можете как хотите, в пределах, конечно, христианского миролюбия и доброжелательства». «Предоставьте суд Богу», — таков был совет старца. И суд этот совершился. Не прошло со дня этого совета и полных 2 месяцев, а уже архиепископ получил вразумление и за лик Пречистый ответил собственным ликом, лишившись счастья совершать в великие рождественские дни божественную литургию. Речь идет об архиепископе Новгородском Гурии.